Как я и думал, это действительно больно, что мы не смогли быстро сокрушить Маграда. Лорд Ротхальд, как продвигается восстановление армии? В центральной армии в настоящее время имеется 5 корпусов, а численность вооруженных сил восстановилась до 75 000 человек, но вновь набранные солдаты неопытные и требуют некоторого времени для обучения. Ничего не поделаешь. Я не думал, что они будут готовы действовать так скоро, так что достаточно их тренируй. Я также буду уделять приоритетное внимание предоставлению вам необходимых средств. Если мы сможем устранить Маграда, наши средства также будут восстановлены. Если нам светят тяжелые времена, то в любом случае нет смысла экономить эту небольшую сумму. Большое спасибо. Тогда насколько ваше величество думает расширить армию? Король на мгновение перестает быть мрачным и слабо улыбается. 8 корпусов, 120 000. Такой должна быть сила Гордонии. Голоса раздаются в конференц-зале. Звуки предвкушения исходят от солдат, в то время как чиновники, занимающиеся экономическими вопросами, чувствуют себя неловко и удивленно. Хорошо, тогда я организую это должным образом. Поглотив королевство Трою и Юрский альянс, Гордония стала страной с населением более 2-5 миллионов человек. Что касается населения, то здесь достаточно резерва, но поскольку обе страны были аннексированы силой, маловероятно, что граждане захотят вступить в армию, в результате чего число 120 000 может показаться недостижимым. Если у нас будет так много, даже Маграда будет шокирован. У вас есть проблемы с этим? Король радостно говорит о плане. Чтобы порадовать короля, Эрик должен сказать «нет проблем», но, к сожалению, это не то, что он сказал. «К сожалению, у меня их две», — говори. «Во-первых, это широкие национальные границы. Как бы то ни было, после аннексии Трои, мы должны оставить солдат, чтобы наблюдать за всей прибрежной зоной, чтобы защищать ее от Маграда. К сожалению, именно они контролируют реку прямо сейчас. Они могут высадиться где угодно в любое время. Расстановка наших солдат на большой территории помешает нашей подготовке и организации. Да, гарнизон строится в большом городе в качестве меры предосторожности. Но область все еще слишком широка, чтобы покрыть ее. Центральная армия – это армия, созданная для борьбы с сильным врагом, а не армия для поддержания мира или ежедневной безопасности. Для этого есть отдельные охранники, но из-за недостатка снаряжения они также не смогут противостоять полномасштабному вторжению. Обе стороны должны разделить роли и нести ответственность, но, к сожалению, командные линии обеих сторон совершенно разные. Есть также разногласия с маркизом Гудрейтом Гувером, верховным главнокомандующим королевской армии. Он был назначен верховным командующим армией, но вышестоящий человек над ним – это король, который отдает приказы непосредственно Эриху, командующему центральной армией, поэтому статус Гувера сводится к простой формальности. Полагаю, что так, но существует также большая вероятность, что мы не сможем двигаться. Должны ли мы смело менять форму армии? Сказав это, король приносит документ своему ближайшему помощнику. Он говорит это так, словно он только что это придумал, но очевидно, что он был готов и просто ждал этого момента. Сегодня мы демонтируем всю королевскую армию и национальную армию. Затем мы создадим новую армию королевства Гордония, объединяющую все: центральную армию, силы безопасности, имперскую армию, а также миротворцев территории. Как и ожидалось, военные чиновники и государственные служащие выглядят удивленными. Не удивлены только Кеннет и Эрих, которым об этом сказали заранее. Наконец, есть один человек, который просто шокирован, верховный командующий королевской армии, маркиз Гудрейт Гувер. Пожалуйста, подождите. Я, верховный главнокомандующий, ничего не слышал об этом. Он в панике говорит королю, но получает холодный ответ. Возможно, нет. Я только что принял это решение. Но если бы я мог сказать одну вещь, я решаю, буду ли я требовать от вас совета относительно моих решений. Король холодно отвечает и смотрит на лица каждого. У военных чиновников, за исключением Эриха, также непростые выражения лиц. Серьезная реформация кажется просто прихотью короля, если не знать предысторию. Не нужно беспокоиться. Я не стану менять персонал или формирование подразделений. Я не намерен вызывать излишнюю путаницу в армии. Большинство военных чиновников вздохнули с облегчением от слов короля, но некоторые из выражений остаются замороженными. Например, у маркиза Гувера, чей статус верховного главнокомандующего был подтвержден, полномочия будут отняты одним словом, та же участь постигнет его помощников. Вновь организованная армия королевства Гордания будет включать нынешнюю центральную армию, силы безопасности, а также объединенную имперскую армию. Верховным главнокомандующим будет. Все напряглись. По словам короля, вновь сформированная армия королевства является мощной организацией, объединяющей все силы, которыми обладает король. Стать верховным главнокомандующим этой организации значит получить власть, сравнимую с властью министра. Учитывая положение, единственный человек, подходящий для этого с точки зрения ранга, это никто иной, как маркиз Гувер, бывший верховный главнокомандующий королевской армии, но все знают, что король его ненавидит. Каждый фокусирует свой взгляд на одном человеке с мыслью, что его, естественно, выберут. Лорд Ротхолд, с точки зрения заслуг и способностей, вы в конечном итоге тот человек, о котором я подумал. Вы принимаете эту ответственность. Возможно, я недостаточно компетентен, но я буду готов пожертвовать своей жизнью за нашу страну, и принимаю эту должность. Никто не может открыто выражать свое недовольство решением короля, но недовольное и удивленное бормотание наполнило зал собрания. Военная мощь Гордании сосредоточена под управлением короля Эриха. Теперь вы можете перемещать всю армию, как того хотите. Силы безопасности, я думаю, мне больше не нужно называть ее центральной армией, поэтому мне придется придумать подходящее название. Вы можете располагать их по своему усмотрению и укреплять их. Это решает вашу проблему, конечно, ваше величество. Хорошо, обговорим детали позже. Разговор ушел в другое русло, но у вас была еще одна проблема, не так ли? В конечном итоге это было предполагаемым результатом разговора, но маркиз Гувер неосознанно встает. Как правило, это серьезная реструктуризация, для обсуждения которой требуются несколько месяцев и годы для ее осуществления. Пожалуйста, подождите. Разве можно так легко решить серьезную проблему национальной армии? Легко, вы говорите, что мое решение как правителя Гордании, и мои приказы легкомысленны. Я не это имел в виду, но, тогда что, слова короля остаются холодными. Несмотря на то, что это было не самое плохое обращение, в комнате чувствуется сочувствие к нему. Я до сих пор горжусь тем, что являюсь верховным главнокомандующим королевской армии. Я не совершал серьезных ошибок, но моя позиция была так резко отнята. Это распространит беспорядки среди других преданных сотрудников. Король делает вид, что задумался над этим ненадолго. Это в конечном итоге реорганизация, и я не собирался винить вас, но было бы довольно безжалостно оставить вас без работы. Таким образом, вы согласны выступать в качестве командира сил безопасности? Это, вероятно, не сильно отличается от того, что вы делаете сейчас. Это все принципиально иначе, чем было до сих пор. На своем предыдущем посту он превосходил Эриха, хотя в действительности он не мог вмешиваться в дела центральной армии, но теперь, будучи командующим силами безопасности, находящимися под эгидой армии королевства, он официально будет подчиняться Эриху. Маркиз, существовавший уже много поколений, будет служить новопровозглашенному графу. Ни в коем случае он не может принять это. Это довольно неразумно. О, действительно, что за эгоистичный человек. Тогда я сделаю вас командующим резервной армией. В военное время граф Ротхальд решит, поручать ли вам корпус при необходимости. Будете ли вы довольны этим? Это не изменит того факта, что он будет под командованием Эриха. Но он не будет регулярно получать приказы, даже отличившиеся генералы-ветераны, которые имеют более высокий ранг, чем у верховного командующего, нередко размещаются в качестве резерва на случай чрезвычайных ситуаций, поэтому его достоинство останется нетронутым. Но тогда это действительно под сомнением, призовут ли его вообще. Маркиз Гувер слабо неуверенно садится на свое место, в то время как его ближайшие последователи все сильнее нервничают. Если бы это дело касалось только его, но это затронет и тех, кого он привел с собой. Разговор был прерван, не так ли? Давайте послушаем другой вопрос. Да, что касается укрепления вооруженных сил, то тренировка рядовых так или иначе идет по плану, но у нас огромная нехватка командиров среднего звена. У нас много желающих кандидатов, но реальность такова, что немногие из них обладают необходимыми способностями. Командиры, значит, мы не можем их обучать, даже если мы пренебрегаем их фактическим боевым опытом, мы не можем просто обучать тех, кто не получил никакого базового образования с нуля. Итак, мы ограничены существующими рыцарями и дворянскими семьями. Да, законные дети рыцарей и дворян получили необходимое минимальное образование. Тем не менее, есть много традиционных дворян, которые не желают быть частью центральной армии, в то время, как Эрих и другие новые дворяне заняли многие ключевые позиции. Было бы другое дело, если бы они были бедными, но, поскольку у них есть территория и их семьи состоятельны, у них нет причин специально вступать в армию короля. Ожидается, что эта тенденция будет продолжаться еще сильнее, когда Эрих окажется на вершине армии. Я снова призову их к участию в армии, но я не могу заставить их. Образование, да, хорошо, я что-нибудь придумаю. А пока делайте лучшее из того, что имеете. На лице короля появляется заинтересованная улыбка. Эрих больше не говорит. На него была возложена обязанность сделать все возможное в качестве верховного главнокомандующего, а все остальное – обязанность короля. Армия будет более эффективной, но внутренние дела также должны соответственно решаться более эффективно. Неэффективно собирать мнения касательно иностранных дел, финансов, торговли, сельского хозяйства по отдельности, и это приведет к ненужным противоречиям и недоразумениям. Размышления о внутренних делах, следующая тема, государственные чиновники напряжены. Министр иностранных дел Балдуин, вы будете управлять министрами и одновременно займете пост министра иностранных дел. Конечно, это действительно честь для меня. Зал снова становится шумным, но указанный человек и Эрих равнодушны. Все уже было предопределено и лишь ожидало возможности проявить себя. И все же на лице Эриха присутствует оттенок недовольства. Касательно титула давайте назовем его комиссаром по правительственным вопросам. Давайте назовем лорда Ротхельда комиссаром по военным вопросам. С этими двумя новыми должностями моя нация будет развиваться еще лучше. Среди государственных служащих, у которых сомнения на лицах, последователи Кеннета сияют от радости, а последователи Эриха, новые дворяне, тоже улыбаются. С другой стороны, у бывшего командующего королевской армией и его фракции лица окрашены гневом. Даже сейчас они наполнены жаждой крови, достаточной для нападения на кого-то, и, как только конференция заканчивается, они все вместе покидают свои места, не говоря ни слова. В отличие от них, министры, которые по существу находятся под контролем Кеннета, чувствуют недовольство, но выражают неискренние похвалы, как будто заранее закладывают основы. Таким образом, роль, которую первоначально исполнял премьер-министр, делится на гражданскую и военную, а ответственность распределяется между двумя людьми. Они оба желают друг другу добра, но и не думают улыбаться. В то же время в Рафине Нонна издевается над Йогури. Да, мне неприятно слышать, как она ноет при каждой возможности. Йогури-сан, разве еда невкусная? Ты уже выходишь на улицу? С каким мужчиной ты встречаешься на этот раз? Йогури-сан, береги свое тело. Ты ведь могла забеременеть от семян этого человека, верно? Я неосознанно смеюсь над тем, Карла искривляет свой голос. Человек, который лучше всего подражает Нонне, это, несомненно, Карла. Ну, я понимаю, что Йогури провинилась, но не стоит постоянно издеваться ней. Йогури всегда была волевым человеком, и она не станет уклоняться, когда ей что-то говорят. Причина, по которой я не могу ответить иначе, состоит в том, что я чувствую себя обязанным ей, плюс она уже была наказана, и ей дали работу, поэтому мне было бы жаль, если бы я ее еще больше обидел. Резкие замечания Нонны действительно оскорбительны. Я помню, как слышал это раньше, когда я задремал после того, как трахнул Мити. В отличие от Сили и Карлы, которые останавливаются после боя, Нонна ведет себя так постоянно. Нонна обладает стойкой индивидуальностью. Кстати, ты не должен говорить ей об этом ей напрямую, хорошо? Если она подумает, что Йогури нажаловалась на нее, то с нет еще хуже. Карла также стала лучше осознавать свое окружение. В прошлом эта девушка была больше похожа на слишком гордую. Думаю, я тоже повзрослела. Йогури не такая дружелюбная, как Мити, поэтому Эгир-сан должен быть осторожен с этим. Да, я не буду рад, если в семье будут драки. Я постараюсь как-то успокоить Нонну. По словам Карлы, Нонна больше всех критикует Йогури, но Мел – самая опасная. Ничего, если я ненадолго уеду, ку-ух, это чешется. Карла говорит это, когда ее лицо слегка искажается, и она поднимает бедра. После эякуляции мой мясной стержень стал немного мягче, но он застрял на чем-то, и я не могу вытащить его. Я не против, но это же недалеко, да, я полагаю, но это может занять около недели. Это довольно долго. Карла делает экскурсии довольно свободно, и она также любит ездить по городу на лошади, но не на одну неделю. Я думаю, именно поэтому она попросила разрешения. Да, мне есть чем заняться. Это будет хорошо и для Гира. Она намеренно сказала это расплывчато, потому как она, вероятно, не хочет об этом говорить. Я не против, но разве это не опасно? Я не отпущу свою жену в опасное путешествие. Мэм, ну, это не совсем безопасно, но мне что, совсем никуда не ходить? Глава 118.2. Глава 118. Часть 2. Подготовка к будущему. Тогда я дам тебе нескольких сопровождающих. Ни за что, я не хочу быть с незнакомыми людьми. Тогда я поеду. Если Гир уйдет сейчас, Нонна продолжит издеваться над Йогури. Я немного волнуюсь, но, думаю, с этим ничего не поделаешь. По крайней мере, едь на Шварце. Он сможет избавиться от бандитов или монстров. И если вдруг что-то пойдет не так, он защитит эту женщину даже ценой своей жизни. В конце концов, он имеет особую привязанность к Карле. Хорошо. Если это будет Шварц, я, вероятно, доберусь туда в кратчайшие сроки. А также не изменяй мне. Я говорю ей это в шутку. Если Карла изменит мне, я, вероятно, убью этого другого парня. Я не буду. Разве ты не знаешь, как сильно я тебя люблю, Эгир? Извини, я знаю. Мы обмениваемся горячим поцелуем. Чувствуя, что мой член снова становится твердым во время нашего поцелуя, Карла шутит. Но я могу испробовать член Шварца из любопытства. Ты маленькая. Я исследую каждый твой уголок, когда ты вернешься. Карла улыбается, перекатывается по дивану и ложится лицом вниз. Когда ты говоришь про каждый уголок, как далеко ты готов зайти? Ее покачивающаяся задница, ее слегка раскрытое, но тщательно использованное отверстие и ее узкая, узкая плотная дыра, я сделаю их обоих неаккуратными. Я хватаю бедра Карлы и использую свой член, чтобы попасть в более высокое место, чем обычно. Не ей ты вставил в мою задницу. Приготовься. Я толкаю свои бедра, но я не в состоянии его полностью вставить, поэтому я хватаю ее задницу и прикладываю так много силы, что ее тело начинает бледнеть. Когда я использую это, я должен быть немного безрассудным, иначе я не смогу продвинуться полностью. Гах-гу-гу. Голос Карлы меняется с милого на звериный. Я медленно двигаю бедрами вперед, чтобы ее задница не порвалась, и, наконец, всовываю его полностью. С тела Карлы капает холодный пот, у нее учащенное дыхание, но, похоже, она не чувствует резкой боли или кровотечения, как в прошлый раз. Карла, какая хорошая у тебя задняя дыра, это приятно. Айгир готов порвать ее на части, там все еще довольно туго, так что двигайся медленно. Следуя ее указаниям, я двигаюсь очень медленно, используя все свое тело, чтобы испробовать ее задний проход. Внутри ее задницы горячо, и вход в ее отверстие сжимается вокруг основания моего члена, делая его еще больше. Ах, хотя это больно, это приятно. Даже от малейших движений Карла дергается и громко кричит. Это действительно заставляет меня чувствовать, что я доминирую над ней, когда мы занимаемся анальным сексом. Когда я медленно двигаю бедрами, чувствуя себя слегка по-садистски, дверь внезапно открывается. Есть кто-нибудь здесь? Мне нужно рассказать лорду Хардлитту о реорганизации армии. Уэх! Той, кто появился, была Майла. Она работала с Леопольдом, чтобы переобучить солдат, которые закончили отпуск, и пришли, чтобы сообщить об этом. Как видишь, не могла бы ты немного подождать. По крайней мере, стучи. Ау, Эгир, почему ты расширяешься? Карла собиралась пожаловаться на Майлу, но из-за того, что мой член напух, она потеряла самообладание. Ничего не поделаешь, мне нравится, когда женщины видят, как я трахаю других женщин. Это же гостиная. Трахаться в таком месте хи-их. Что на этот раз? В задницу? Невозможно, как аморально, грязно. Кажется, она подумала о своей заднице, увидев, как мой член проникает в задницу Карлы. Уже неподходящая атмосфера, чтобы продолжать это делать. Я думаю, что вытащу его один раз. Ты не можешь выйти. Если ты выдернешь его, пока он еще твердый, твоя мясная палка разорвет мой анус на части. Это напоминает мне тот случай, когда я в прошлый раз имел Карлу в анус, Нонна поспешила вытащить его. После этого Карла некоторое время использовала мазь. Точно, извини. Я продолжаю трахать Ану с Карлой перед Майлой, которая тупо смотрит на нас сзади. Мы с Карлой все больше возбуждаемся от безнравственности анального секса, и когда мы вдвоем стонем, как животные, мы достигаем оргазма. Я кончу. Сперма. В последний момент я эякулирую тонну жидкости перед сидящей Майлой, обнажая ту часть, в которой мы связаны. Мой член опускается до самого корня, оказывая давление на внутренности Карлы и заставляя ее потеть, пока она наслаждается обилием семян, впадающих в нее. После того, как длительное семяизвержение заканчивается, мой член сжимается после выполнения своей роли и естественно выскальзывает из ее задницы. В этот момент лицо Карлы становится синим, и она медленно выходит из комнаты, держась за живот и анус. После использования ануса, это невысказанное правило, позволить ей воспользоваться туалетом, ничего не говоря. Я выпустил в нее много семян, поэтому кажется, что это помогает при запорах. Итак, что ты хотела? Пожалуйста, вытри свой член и закончи с этим побыстрее. Как придирчиво. Хм, тогда я начну свой отсчет. Майла, некоторые соки прилетели туда. Хи, обучение армии идет гладко, но преждевременно говорить о возвращении ее численности. Я бы так и подумал. У меня было 3000 в моей частной армии до войны, но трудно поддерживать количество без твердой цели. Что еще более важно, у большинства из них не было другого способа заработать на еду, поэтому можно было собрать большинство из них без оплаты, если бы мы обеспечили их едой и дали бы им возможность самим получать военную добычу. Но Рафин также немного развился, поэтому теперь есть много других способов зарабатывать на жизнь, кроме того, чтобы быть солдатом. Более того, в ближайшее время не планируется ведение войны. Естественно, что они хотят получать заработную плату среднего человека, но если это составляет около 1 золотого в месяц на человека, это будет стоить нам 3000 золотых в месяц. Для прилично квалифицированного солдата было бы весьма естественно просить 2 золотых в месяц. Это не то, что мы можем поддерживать с нашим текущим доходом. Кроме того, хотя вновь приобретенная территория перешла в другие руки, в настоящее время она все еще остается нетронутой, и феодалы Треи, которые сдались нам, продолжают управлять районом в качестве заместителей губернаторов для удобства. Адольф также сказал это. В любом случае, у нас сейчас не хватает рук и денег, поэтому мы должны предоставить их им, и мы сделаем что-нибудь с этим после того, как освободим место для себя. Если мы сможем собрать 1000 солдат весной и объединить их с 1000 кавалерийских лучников, мы сможем обойти Южный регион. Это будет возможностью показать, кто теперь новый феодал, и познакомить вас с гражданами, а также даст вам возможность сменить любого из нынешних губернаторов или подавить сопротивление, когда вы примете решение встряхнуть персонал. Однажды во время войны новая территория была очищена центральной армией. В то же время их силы были отведены, поэтому нам должно хватить 2000 золотых. Так что мы сможем справиться с управляющими, угрожая им. Это верно. Леопольд Дона сказал, что он был бы признателен, если бы вы вызвали у них приступ. Это похоже на него. Бывшим феодалам, действующим в качестве заместителей губернаторов, будет действительно легко понять, что мы не просто угрожаем, а можем убить их или даже их целые семьи. И у меня есть просьба. ГМ, говори, не могли бы вы доверить мне несколько легких конников и около 30 легких пехотинцев? Для чего ты собираешься их использовать? Майла легко смотрит на меня. Я не помню, чтобы что-то делало ее безумной. Чтобы исправить общественную мораль в городе Рафин, мы будем внимательно следить за людьми, входящими в бордели, и расправляться с уличными проститутками. Мы вышвырнем хулиганов из города и превратим подозрительные на вид бары в более полезные рестораны. Отклонено. Почему? В таком случае не только этот особняк, но и весь город станет непристойной тюрьмой. Здесь много молодых людей, так как ты собираешься с ними бороться, когда исчезнут бордели и секс-шопы. Может, у тебя есть девушки, которых ты дашь им трахать. Я положу этому конец, сурово наказав их, чтобы этого больше не произошло. Чего вы добьетесь, посадив в тюрьму мужчин, которые весело работают и покупают женщин? Мы много потеряем. Кроме того, если ты ликвидируешь бордели, проституткам негде будет работать. У них не будет другого выбора, кроме как сесть на обочине дороги и раздвигать ноги ради нескольких медных монет. Я организую для них другое занятие. Для женщин, которые умеют только спать с мужчинами. Дать им образование не является плохой идеей, но для них невозможно сделать это немедленно. Если люди не будут есть неделю, они умрут. Из-за правильного воспитания и честного характера Майлы, она считает, что все сексуальное нехорошо. Особенно ей не нравятся такие вещи, как проститутки и непристойные места для сборов, например, бары. Я не позволю тебе с ними разобраться, но идея неплохая. Я дам тебе нескольких людей, поэтому, если ты найдешь какие-то странные заведения, дай мне знать. Обычный бордель – это хорошо, но по мере того, как город становится больше, начинают расти и другие вещи. Могут появиться места, где дети подвергаются насилию, или места, где работают с незаконно содержащимися рабами. Разрушать такие места – это правильно, и, возможно, я смогу спасти красивых девушек, и они станут моими женщинами. Конечно, все, что противоречит закону, будет очищено. Майла быстро выходит из комнаты с новым решением. Интересно, действительно ли она в порядке? Я чувствую себя немного раздражительным. Время немного странное, но я скажу шеф-повару, чтобы он кое-что приготовил. Потянувшись, я иду по коридору в сторону столовой и слышу пронзительный голос. «Нонна, Йогури-сан, ты снова изменяешь днем. Ты ошибаешься. Я был просто проголодалась, поэтому собиралась взять немного хлеба. Боже мой, ты планируешь изменить с шеф-поваром? Я не стану делать что-то подобное. Почему ты говоришь такое? Кяа, ты хочешь ударить меня? Ты варвар и изменщица, как безнадежно. Я даже не пошевелила руками. А-а-а, так что-то вроде этого. Какой гемор. Когда я появляюсь и делаю вид, что ничего не замечаю, Нонна бросает на меня взгляд, прежде чем прыгнуть мне на грудь. Эгир сама, эта женщина, когда я предупредила ее, чтобы она не ленилась, она вела себя жестоко со мной. Ни за что, я понимаю, я предупрежу ее, так что иди в гостиную. Нонна целует меня перед уходом. Но когда я собирался предупредить Йогури, на лице Нонны появляется злобная улыбка, когда она находится в углу коридора. Ее слегка злая сторона тоже милая. Хорошо, Йогури, да извините, ты не сделала ничего, что требует от тебя извинений, верно? Я слышал это. Йогури смотрит на меня с облегчением, но в ее глазах все еще остаются слезы. У нее откровенный характер, так что она, вероятно, не привыкла к тому, чтобы ныть снова и снова. Я понимаю, что я не права, так что я это переживу. Ты уже была наказана. Я не против тебя, однако абсолютно ни в коем случае не бей Нонну или кого-либо из других девушек, чтобы они тебе не говорили. Я не смогу прикрыть тебя, если ты это сделаешь. Хорошо, я знаю. Хорошо, я предложу тебе руку помощи. Мелисса сказала, что если ты собираешься жить нормальной жизнью, то она не будет настойчиво обвинять тебя. Если у тебя возникнут неприятности, она тебе поможет. Мелисса часто гуляем вместе с Марией и Екатериной. У Марии также добрый характер, поэтому она не станет плохо относиться к Йогури, если она снова не расслабится. Она тоже не будет чувствовать себя одинокой, если с ней будет хотя бы два человека. Спасибо. И еще, Ирина интересная девушка. Она ведь идиотка. Она даже не помнит, почему ее ругают. Если ты все еще чувствуешь, что с тобой резко обращаются, дайте мне знать, и я сделаю что-нибудь с этим. В конечном счете, я по-прежнему отдаю приоритет своей жене перед Йогури. Но я, безусловно, могу сделать их счастливыми, помогая также и Йогури. Уу, зачем мне смотреть на других парней, когда у меня есть такой хороший мужчина? Йогури усмехается и обнимает меня. Ее мягкие груди прижимаются к моей груди. Правильно, люби меня еще больше. Настолько, чтобы ты не смогла смотреть на других парней. Да, я влюблюсь еще больше. Я хочу предложить свое тело и душу. Когда я глажу по голове цепляющуюся за меня Йогури, из коридора доносится шум группы людей. Это беременная Мел в центре и двое детей Куо и Руу, которые помогают ей идти. Девушки увидели, что я обнимаю дрожащие плечи Йогури, когда она плачет, и после короткого приветствия они быстро проходят мимо, не забегай вперед. Это был низкий голос из неизвестного источника. Я быстро оглянулся на Кейси, но она только что вышла на веранду и уснула, загорая. Хе-хе, хорошо, ну, может быть, лучше не подходить слишком близко к Мел. После этого кто-то сообщил Нонне, что Йогури плачет у меня в груди, и потребовалось немало усилий, чтобы успокоить бушующую Нонну. Все вышло не самым красивым образом, но Йогури невинно опускает голову и заставляет Мелиссу и Марию присматривать за ней, каким-то образом избегая полной изоляции. Кстати, я читал книгу, которую Йогури писала в свободное время, но ее предложения ужасно детские и невыносимые для чтения, хотя диалог был довольно интересным. Если она научится выражать себя и будет развивать литературный стиль, это может быть хорошим чтивом. Наконец наступило время окончания зимы. Пожалуйста, извините меня, хозяин, вы получили письма. Себастьян, что там? Одно из писем из столицы приказывает мне прибыть на весеннее собрание. Благородные феодалы, которые обычно остаются на их территории, обязаны отправляться в столицу один раз в год, приветствовать короля и подтверждать свое вассальное отношение. Я встречался с королем этой зимой, когда война закончилась, но, похоже, я должен следовать обычаям и приехать еще и весной. Ну, это нормально, раз в год можно и потерпеть. Еще одно, ну, почти. Я вздыхаю, глядя, что около 50 писем сложено передо мной. Главный герой, Эгир Хардлет, 22 года, зима, статус, граф королевства Гордания, великий феодал восточного региона Гордании, король гор, друг гномов, войска, частная армия, 1380, кавалерия лучников, 1000, реорганизации, активы, 7700 золотых, рабочая сила минус 200, временные работники, 300, кредит, 20000 золотых, оружие. Двуручный кратер, большой меч, копье гномов, семья, Нонна, жена, Карла, в отъезде, Мел, беременная наложница, Мелисса, любовница, Мария, беременная любовница, Рита, старшая горничная, Эатрин, любовница, Майла, любовница, Лия, самопровозглашенная сексуальная рабыня, Йогури, реабилитация, Кейси, призрак, Себастьян, дворецкий, Мити, любовница, Альма, Кроул, Пипи, последовательница, дети, Сью, Мю, Екатерина, дочь Антония, сын, Куу, Роу, Роуз, приемная семья, подчиненные, Селия, адъютант Ирина, командир Луна, командир Руби, помощница и любовница Луны, Майла, миротворец Леопольд, штабной офицер Адольф, сотрудник по бытовым вопросам, Гида, эскорт, Клэр и Лори, официальные купцы, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры, 99, родившиеся дети, 9, глава 119.1, глава 119, часть 1, экскурсия по Рафину. Оу, я снова должен читать это, на столе перед изможденной Селией лежит стопка бумаг, само собой разумеется, что отправитель, Клаудия, типичный обмен, около 10 писем, если столько было отправлено, что-то должно было измениться, я хочу, чтобы ты прочла это сама, Селия обычно не жалуется и подчиняется мне, но она не может скрыть своего недовольства. Я тоже не хочу читать все письма с таким количеством ненужных предложений. Кроме того, я не могу просто выбросить их, так как в них могут оказаться важные вопросы, смешанные с никчемными комплиментами и похвалами. Письма, их так много, только Селия и Лия находятся рядом со мной. Нонна и Мел тоже приходили, но они не хотят читать письма этой женщины, поэтому они сопроводили друг друга наружу, чтобы найти что-нибудь поесть. Я не умею читать, так что я не могу это сделать. Мне придется научить Лию читать. КХМ, тогда я подведу итог. Селия читает письма и записывает главное, странно потея. Содержание выглядит следующим образом. С Новым годом. Я слышала, что этой весной ты отправишься в столицу Гордании. Я узнаю твое расписание и тоже приеду. На этот раз это не будет вызвано общественными обязательствами, так что я смогу свободно передвигаться. Я хочу навестить тебя и на твоей территории. Я также приготовила интересный подарок, так что я с нетерпением жду этого момента. Мое сердце словно разрывается, когда я думаю о встрече с тобой. Я также возьму с собой Клару, так что давай трахаться, как сумасшедшие. За то время, которое я не виделась с тобой, мое тело стало более непристойным. Пожалуйста, не злись. Ох, похоже, на этот раз в этих письмах много содержания. Я бы закончился уже на прочтении половины письма, и даже Адольф, который всегда дает очень подробные ответы, сделал бы это после двух писем. Я даю Сели, которая рушится на стол, немного фруктового сока и сладких конфет, чтобы оживить ее. Эта свинья действительно, она даже написала в своем письме, что она становится все толще и толще. Не называя ее свиньей, она наш благодетель, который легко дал мне 5000 золотых. Без этого развитие моей территории значительно замедлилось бы, а магазина, торгующего сладостями, сейчас могло бы и не быть. Похоже, на этот раз она приедет. Она точно сделает что-нибудь ненужное. Если это будет чересчур, я скажу ей. Я не уделял ей внимания уже 2 года. Ничего не поделаешь с тем, что она в хорошем настроении. Она также сказала, что принесет подарки. Она сумасшедшая и хочет, чтобы ты трахнул ее. Наверное, я также с нетерпением жду, когда Клара повзрослеет, и хотя Клаудия утомляет меня, я немного полюбил ее. Когда я обнимаю это развратное тело, она не мускулистая, а мягкая, и мне нравится то, как сильно я могу ее трахать. Мне также нравится чувство превосходства, когда она жаждет меня. Она тоже не волосатая. У нас мало денег, так что будет идеально, если она выплюнет золото, когда ты засунешь в нее свой член. Но девушки, живущие в этом особняке, ненавидят ее, как змеи ненавидят скорпионов. Было бы неплохо, если бы подарок, который она принесет, не был чем-то странным, что снова спровоцирует девочек. Уже будет весна, когда мы вернемся в столицу, так что еще много времени. За это время мне придется подготовить сердца Нонны и остальных. Я говорю это и встаю с дивана. Ау, я еще даже не начинала. Не имея возможности участвовать в разговоре, Лия собиралась открыть переднюю часть моих штанов и ползти языком по моему члену. Жаль, но сегодня я должен осмотреть город. Если я слишком расслаблюсь, Адольф не заткнется. Я дам ей много любви, когда вернусь. Я пойду с тобой. Нет, я сам справлюсь. Силья должна успокоиться и отдохнуть. Силья слишком сильно старается, так что для нее нормально иногда лениться дома. Ты же не собираешься подбирать девушек. Ты думаешь, я трахаю девушек каждый раз, когда выхожу на улицу? Да. Немедленный ответ. На этот раз цель не девушки. Я просто похожу по городу и осмотрюсь. Силья делает недовольное лицо, но понимая, что она не может меня сопровождать, она откидывается на диван и закрывает глаза. Как я и думал, она устала от того, что ранее переваривала все содержимое этих писем. Силья-сан, все будет хорошо. Я только что дотронулась до его яиц, и поскольку они станут легче, если он выпустит это, я об этом узнаю. Могу я тоже пойти? Боже, не ходи за мной. Кейси поменяла мягкую игрушку, которая превратилась в проклятую куклу, на милую куклу, которую Эльма сделала вручную, и опустила ее с шеи. Так слуги смогут ее увидеть и не будут так напуганы. Кажется, что ее волосы стали длиннее с того раза, когда я ее увидел впервые, но, может быть, это просто мое воображение. В любом случае, я ухожу. Силья, просто будь хорошей и поспи, или еще что-нибудь. Я быстро закончу дела и вернусь. После того, как Рита приказывает горничным убираться, я обмениваюсь глубоким поцелуем и путаю язык с ее языком у входа, прежде чем ухожу. Ха-ха-ха. Нак, что вы смотрите? Ха-ха. Поторопись и продолжайте убирать. Она милая, когда ругает горничных с покрасневшим лицом. А, Шварца здесь нет. Карла уехала на нем, так что, наверное, мне придется идти пешком. Давненько я не ходил по городу медленно. Когда я спускаюсь из особняка на вершину слегка возвышенного холма, отсюда идут 2 основные дороги, одна, идущая с севера на юг, и другая, идущая с востока на запад. Город разделен этими главными дорогами на 4 части. Городские стены слишком широкие, и там до сих пор ничего нет, когда город протянется до них. По указанию Адольфа, стены были сделаны, чтобы окружить большую территорию вокруг города, так что ни одна из 4 секций еще не протянулась близко к стенам. Особенно в юго-восточной части находится в основном грязь, поэтому там бегают дети. Но это удобно, когда нужно разместить войска в городе. Тем не менее, дома строятся повсюду, так что население Рафена все еще растет. Я уверен, что оно выросло более чем на 10 000, но я должен посмотреть книгу рекордов Адольфа, чтобы удостовериться. Кроме того, в идеальном месте, где пересекаются 2 главные дороги, и можно сказать, что это центр города и место с наибольшим движением, был построен театр Нонны. Он был построен недавно, и там даже проводятся публичные представления. Это место находится недалеко от особняка, так что, может быть, я схожу туда посмотреть. А боже, это же феодал. Эй, все, соберитесь. Люди, которые находятся во главе театра, выходят один за другим, увидев мое лицо. Я просто пришел сюда случайно. Не обращайте на меня внимания и возвращайтесь к работе. Я заглянул внутрь, но гостей не так уж много. Там более 100 мест, даже выделены стоячие места, но большинство из них пустые. Какой-то спектакль разыгрывается, Но, если посмотреть на него, он ничем не отличается от спектаклей передвижных эстрадных артистов на улице. Ну, я думаю, это все, что я могу ожидать. Мне ужасно жаль. Пожилой мужчина, похожий на менеджера театра, опускает голову. Это не его вина. В любом случае, люди, живущие в этом городе, только начали жить своей новой жизнью. Их до сих пор не очень интересуют такие вещи, как театр или опера. Только богатые и дворяне смотрят такие пьесы и в столице. Если у простолюдинов появляется время посмотреть такую пьесу, они предпочитают работать, а когда зарабатывают деньги, они используют их, чтобы вкусно поесть. Вместо того, чтобы идти в театр, молодые люди скорее захотят тратить деньги на девушек и выпивку. Кроме того, в Рафине нет специальной театральной труппы, так что здесь выступают приезжие артисты. Было бы намного дешевле смотреть что-нибудь подобное на улицах. Как я и думал, театр, сделанный по предложениям Нонны, не станет успешным. Труппы и певцы собираются в столице. Но это скорее пригород, извините за грубость. Но в Рафине очень сельский образ жизни по сравнению с жителями столицы. Я так и думал. Даже сейчас, имея сквозной путь из столицы и значительное развитие, его все еще можно рассматривать, как дикую местность. Это не то место, куда захотят приехать люди, которым нравятся театры, символ городской культуры. У меня есть шанс скоро поехать в столицу. Я попробую поискать кого-то, но нет никаких гарантий. Если замечу многообещающую группу путешествующих артистов, я постараюсь удержать их. Я понимаю. Я догадался обо всем, когда увидел беспокойное лицо начальника. Если у вас возникнут проблемы, скажите мне прямо. Одного Адольфа, вероятно, будет недостаточно, чтобы остановить Нонну. Во время моего отсутствия, если вы скажете Карле, она что-нибудь сделает. Спасибо за заботу. Единственные, кто может остановить Нонну, это я и Карла. Леопольд, похоже, тоже не разбирается в этом, но, в конце концов, это выходит за рамки его компетенций. Но это снова может увеличить рабочую нагрузку. К счастью для Адольфа, он может подтолкнуть ко мне все неприятности, связанные с Нонной. Я выхожу из театра и направляюсь к месту, где выстроились магазины. Вдоль главной дороги есть относительно большие магазины и гостиницы, в то время как при въезде на боковых дорожках есть небольшие магазины и уличные ларьки, а также и несколько тенистых мест. Если я не буду осторожен, когда войду в большой магазин, они узнают мое лицо и будут оказывать все приветствия и все такое, и это становится довольно хлопотным, поэтому я пройду мимо них. Хотя у всех этих магазинов разные владельцы, все они являются частью одного конгломерата Приклер. Это заставляет Адольфа жаловаться на однообразие и монополию. Многие из них продают продукты питания и одежду, а магазинов, торгующих украшениями, очень мало. Граждане, вероятно, еще недостаточно богаты, чтобы купить эти вещи. Высококлассный кондитерский магазин на главной дороге, несомненно, поддерживается женщинами в моем особняке. Одной из особенностей Рафена является отсутствие дворян и рыцарей. Более того, единственный человек, кроме меня, с высоким статусом, это Майло. Нет никакого привилегированного класса, что не приводит к ненужным узам, но это, в свою очередь, вызывает низкий спрос на предметы роскоши. В лучшем случае, тут есть несколько торговцев, которые достаточно успешны. По мере увеличения количества людей будет увеличиваться и количество успешных людей, я полагаю. Промямлив про себя, я покупаю куриный шашлык в уличном киоске. Когда я хожу, откусывая большие куски мяса, я чувствую, что кто-то хватает меня за рукав. «Мистер, у меня есть немного лимона, который отлично сочетается с курицей. Может, вы мистер Феодал?» Эта девушка, чья внешность до сих пор сохраняет молодость, похоже, продает фрукты. Думаю, я возьму один. Вот, вы не обязаны платить. Благодаря Феодалу мы с матерью можем жить без голода. Какая веселая девушка. Тот, кто принимает решение о налогах, Адольф, в то время как я просто штампую свое одобрение. Было бы плохо с моей стороны давать ей деньги, когда она дает это мне из вежливости. Тогда я с радостью приму это. Но я должен как-то тебя отблагодарить. Ничего страшного. Но если вы спрашиваете, то я бы хотела получить поцелуй с Феодалом, просто в шутку. Девушка хихикает. Похоже, у нас обоих все получится. Приятное ощущение. Я отвожу девушку на задний двор пустого переулка и ласкаю ее. Под длинной юбкой девушка носит короткую льняную рубаху вместо нижнего белья. Другими словами, я могу перевернуть ее и дотянуться до ее гениталий, не снимая. Она стоит руками к стене, а я кладу палец ей в дырку сзади, натирая ее чувствительные места и клитор. Она похожа на девственницу, поэтому я должен быть осторожен, чтобы не порвать ее девственную плеву пальцем. Не заталкивая палец слишком глубоко, я старательно натираю пальцем неглубокую область. Потрясающе! Это не может сравниться с тем, когда я делаю это сама. Я почти так же разбираюсь в этом, как и в битвах. Я заставлю тебя чувствовать себя хорошо в обмен на этот лимон. Я чувствую, как что-то дрожит. Странно, что-то странное. Ах, ах, девушка дрожит и сквертит, распыляя свою жидкость у моих ног. Кажется, она смогла достичь оргазма от одного моего пальца. Она теряет силы и выглядит так, словно будто вот-вот рухнет, но я поддерживаю ее и поворачиваю, спутывая свой язык с ее глубоким поцелуем. Мы обмениваемся большей частью нашей слюны, прежде чем я усаживаю ее на чистую деревянную коробку. Вот поцелуй, который ты хотела, и я попрошу тебя продать мне и это тоже. Я беру всю корзину лимонов, которую продавала девушка, и бросаю ей на грудь серебряные монеты. Этого должно быть достаточно для компенсации. Господин феодал, невероятно, как потрясающе. Куда мне теперь идти? Я направляюсь к городским стенам, в то время, как впиваю зубы в лимон. Стены окружают территорию, но работа по постройке сторожевых башен и рытью рва все еще продолжается. Понимая, что я здесь, выходит человек, похожий на мастера. Подумать только, феодал сам пришел сюда. Я просто пришел посмотреть. Не обращайте на меня внимания, хорошо? Если я сам съем корзину лимонов, мое чувство вкуса станет странным. Когда я смотрю поближе, помимо обычных рабочих, здесь работают и другие мужчины с ошейниками на шее, а за ними присматривают охранники, вооруженные копьями. Кто они? Я не помню, чтобы брал рабов. Адольф сделал это по собственному желанию из-за нехватки персонала, они пленники. Это люди, которые совершили преступления на территории, мы собрали в основном воров и тех, кто причинил вред другим. Так это принудительный труд? Да, они работают полный рабочий день, им ничего не дают, кроме еды и воды, но их время в тюрьме будет сокращено до четверти, если они решают работать. Те, кто выбрал это, сами преступники. Понятно. Если они будут получать еду и воду, этого будет достаточно, чтобы они не умерли. А если 2 года в тюрьме будут сокращены до полугода, конечно, многие мужчины выберут это. Это довольно умный метод, который избавит нас от необходимости держать их в тюрьме и позволит нам использовать их в качестве рабочей силы. Но ведь нет никого, кто бы попытался сбежать в город, чтобы что-то сделать, верно? За побег приговаривают к смерти безоговорочно. Ошейники нельзя снять с помощью человеческой силы, поэтому даже если они убегут, мы сможем сразу же их различить. До сих пор никому не удавалось сбежать. Тогда это хорошо, примерно 40 человек. Да, дайте им дополнительный кусок мяса на сегодняшний ужин. Я вручаю ему 1 золотую монету. Если они не будут иногда есть мясо, они не смогут найти силы для работы. Ребята, вы слышите это? Я не дам мяса тем, кто отлынивает. Работайте. Скорость работы заметно увеличивается повсюду. Это простой метод, если я сам им скажу. Пока я смотрю, вокруг выкапывают рвы, а снаружи строят каменные стены вместо простых деревянных стен, которые до сих пор окружали Рафин. Сторожевые башни также возводятся в обычном темпе, так что когда там появятся охранники, монстры и бандиты не смогут тайно прокрасться в город ночью. Очень сомнительно, что это остановит армию, но этого должно быть достаточно для выполнения роли защиты граждан. Завершение строительства городских стен даст гражданам ощущение безопасности, превышающее их физическую силу, а также будет способствовать им миграции. Я задавался вопросом, что произойдет после того, как Адольф сделает стены слишком широкими, но вскоре строительство стен будет завершено. Куда мне идти дальше? У меня осталось более 10 лимонов. Такое ощущение, что я больше не чувствую во рту кислого вкуса. Прогуливаясь, я наткнулся на 10 человек с оружием в пустом месте. Сначала я думал, что это охранники или солдаты, которые тренируются, но все как-то по-другому. Обычным гражданам должно быть строго запрещено собираться с оружием. О, это феодал. Эй, ребята, мы увидели феодала, теперь наша боевая удача взлетит вверх. Большой мужчина, похожий на хулигана, громко поднимает голос. «Ну, просто съешь лимон и успокойся. Мы как раз собирались уходить, мы только и делаем, что охотимся на 10 или 20 этих черных зверей». Большой мужчина кладет копье на плечо и садится в повозку с другими мужчинами. Они продолжают свой путь через ворота и выходят из города. Интересно, что это было? Боже, сам граф сама решил приехать сюда. Когда я поворачиваюсь на звук голоса, я вижу Клэр, которой не хватает дыхания. Кажется, она поспешила, когда услышала, что я пришел. Значит, это то, чем ты сейчас занимаешься? Да, я связалась с Адольфом самой, чтобы получить разрешение, но я ничего об этом не знаю. Я даже не читаю документы, когда ставлю печать о своем согласии, не говоря уже о том, что заставляю Селию делать это за меня, когда нахожу это неприятным. Ей дали нечто похожее на мою собственную печать. Это группа охотников. Похоже, она почувствовала мою растерянность и объяснила мне. Очень полезно иметь такую проницательную женщину. Охотники, ты приложила все усилия, чтобы собрать их в городе. Мне было интересно, что они собирались делать с копьями и пистолетами. Да, они охотятся на этих черных зверей, тех, что появились на территории горной страны. Значит, на этих чудовищ, теперь я понимаю, понадобится значительное снаряжение и рабочая сила, чтобы охотиться на них. Мясо этих чудовищ очень вкусное, и его можно сушить, так что, похоже, оно будет хорошо продаваться. Оно было определенно вкусным. Я сам съел немного, чтобы попробовать, и оно было очень вкусным. Более того, они появляются только на территории горной страны, так что на самом деле у нас есть монополия на это. Я подумала, что это будет хороший бизнес, так что я заключила контракты с охотниками и наемниками и попросила их приехать, но они не вернулись. Клэр сокрушается, когда плачет. Оговорка о компенсации за смерть была включена в их контракт, так что это большая потеря. Она беспокоится только об этом. Какая страшная женщина. Глава 119.2. Глава 119. Часть 1. Экскурсия по Рафину. Граф сама смог легко заколоть их, но для того, чтобы прикончить их, требуются огромные усилия. Из-за риска травмы смерти, я не могу послать протеже. А как же они? Когда они вернутся после того, как убьют черных зверей, мы купим их у них по высокой цене. Мы обеспечиваем их транспортом, так как у них такие большие тела. Они не смогут принести достаточно мяса, если у них не будет специального вагона. Значит, они как наемники, которых вознаграждают по результатам. Да, даже учитывая цену продажи мяса, если понадобится 10 человек, чтобы убить 2 или 3 зверей, они получат более чем среднемесячный доход. Мне жаль этих людей, но ничего не поделаешь, если они согласились. Всегда существует некоторый риск, когда ты нацеливаешься на большие прибыли. При таком методе прибыль должна неуклонно расти, независимо от того, есть потери или нет. Насколько велика разница между ценой покупки монстра и ценой продажи мяса? Клэр элегантно смеется. Похоже, что существует значительная прибыль. Будет неприятно, если граждане будут погибать из-за этих зверей, так что это что-то необходимое. Это помешало бы строительству в этой области, если бы монстры свирепствовали повсюду, и даже если бы дорога была закончена, это помешало бы легко путешествовать туда и обратно. Если возможно, я бы хотел, чтобы они сконцентрировались на охоте вдоль шоссе и истребили бы их всех. Тем временем, в город приезжает повозка снаружи. В следующем вагоне находится 2 трупа черных зверей. Каким-то образом мы победили 2, но Грейс и Малорд, но наш процент прибыли увеличится, а им просто не повезло. В этом месяце мы будем в безопасности. Давайте выпьем и забудем о них. Какой большой экземпляр. Он довольно свежий, так что я разберусь с ним и отвезу его к феодалу. Пожалуйста, используйте его на ужин. Какая страшная женщина. Обычно это обязанность охранников, но для меня неплохо, если я тоже смогу на этом нажиться. Эта охота чрезвычайно опасна, но прибыль велика, и среди жителей Рафена стало известно, что если тебе повезет, можно зарабатывать ежемесячно более 20 золотых. Многие люди участвуют в охоте, чтобы иметь возможность мгновенно вернуть свои долги, и кажется, что езда на повозке также стала чем-то вроде сексуального жаргона. У Клэр есть и другие обязанности, поэтому мы расстаемся после поцелуя. Клэр умышленно просит целоваться там, где другие люди могут это видеть, чтобы все могли знать, что у нас есть интимные отношения друг с другом. Солнце садится, и эта экскурсия по городу вот-вот закончится. Думаю, я видел большую часть города, и после того, как я навещу это место, это дело можно считать законченным. Эй, мистер, как насчет разочка? Это будет стоить только один серебряный. С вашим лицом, хватит и половины. Ничего не поделаешь, как насчет этого? Уу-у-у, красивая грудь. Хорошо, я куплю тебя. Сейчас время, когда солдаты заканчивают обучение, а также когда выполнена трудовая работа. Улица переполнена молодыми мужчинами, ищущими высоких и низких женщин, и проститутки также с энтузиазмом зовут мужчин. Бедняки выбирают уличных проституток по переулку, в то время как мужчины с деньгами входят в ярко освещенные бордели. Я хотел бы войти в одно из этих мест, но если я войду в бордель после того, как сказал, что собираюсь провести проверку, я не смогу избежать холодного взгляда Сели, когда вернусь домой. Когда я вернусь в особняк, там будет ряд дам, которые будут не рады, если я посещу бордель, так что мне придется потерпеть. Ах, разве это не феодал, а? Правда, девушки, стоящие возле заведения, одетые в рискованные наряды, чтобы привлечь покупателей, подходят ко мне. Они подходят как проститутки, чтобы познакомить меня с их борделем. Вы пришли сегодня поиграть? Для феодала мы дадим вам столько услуг, сколько вы захотите. Позвать девушек из заведения, думаю, будет неплохо поиграть с 10 за раз. Это очень привлекательное предложение, но если я останусь на всю ночь и вернусь домой утром, мне прилетит от Сели, и она не станет обыскивать другие места, а сразу же прилетит прямо в район борделя. Нет, я просто делаю что-то вроде инспекции. Я буду рассчитывать на вас в другой раз, если захочу развлечься. Очень жаль, я тоже хотела попробовать знаменитый член феодала. Я слышала от знакомых, что он большой, как у лошади. Девочки начинают тереться о мою промежность под одеждой. В районе борделей нет ничего необычного в том, чтобы привлекать клиентов своим телом, так что это не вызвало никаких странных взглядов. Ува, он очень большой, у него такой размер, но он мягкий, он еще не твердый, верно? Подожди, он раздулся. Невероятно, он размером с руку. Когда о меня трутся трое дам в провокационных нарядах, это невыносимо. Я должен отстраниться от этой ситуации, пока меня не затащили в постель. Хотя это позорно. Когда у меня будет время, я воспользуюсь им, чтобы заняться с вами любовью. Также, если вы знаете какие-нибудь места, в которые насильно загоняют людей, или заставляют детей спать с клиентами, дайте знать охранникам, и вы получите награду. Информация, просочившаяся изнутри, будет более точной, чем информация, полученная при проведении плохого расследования. Поняла. Мы подождем, пока вы вернетесь. Мы предоставим вам много услуг. Девочки радостно прощаются со мной и возвращаются к привлечению клиентов. Они выглядят здоровыми, хотя и у них плохая рабочая среда. Несмотря на то, что они проститутки, нужно хорошо относиться к женщинам. Я уже почти закончил. Стимуляция, что произошла только что, утяжелила и мой член, так что мне пора возвращаться домой. Как раз когда я подумывал вернуться, я мельком увидел вывеску бара перед собой. Было бы неплохо выпить пару стаканчиков. Алкоголь, который у меня дома, высокого качества, но приятно время от времени ощущать атмосферу выпивки в таких барах. Когда я вошел в бар, кажется, что это типичный бар. Однако он довольно хорошо убран, а официантки одеты в короткие юбки. В центре бара находится сцена, где танцоры в провокационных нарядах исполняют заманчивый танец. «Дайте мне чашку крепкого ликера. Сейчас будет». Внутри бара темно, так что никто не может меня узнать. Так даже лучше, потому что я могу спокойно пить. Я пью свой алкоголь и жую дешевое вяленое мясо, пока смотрю, как танцуют девушки. Я не смогу наслаждаться временем здесь, если буду с другими девушками. Приятно иногда так проводить время. Танцовщицы очень возбуждены, и когда я выкидываю горсть медных монет, которые я получил в качестве сдачи в уличных ларьков, девушка улыбается, а затем развязывает веревку на своем нижнем белье и широко распахивает ноги. Остальные посетители радостно болеют и один за другим начинают подбрасывать медные монеты. Хотите повторить? Да, пожалуйста. Официантка спрашивает меня, и я даю ей чаевые, когда она наливает мне дополнительный алкоголь. Я подумал, что у нее красивый голос, и когда я взглянул на ее лицо, то вспомнил, что видел ее где-то раньше. Это старшая из двух сестер, которых я ранее спас от изнасилования, и которые потом последовали за нами к Рафину в повозке. Так вы работаете здесь, а, Хардлет сама, МГХ. Похоже, что она собирается громко закричать, так что я прикрываю ей рот. Если она начнет суетиться, то меня узнают. Сэр, если хотите попробовать ее, пожалуйста, сделайте это после того, как девушка согласится. Но вы должны заплатить мне 20 копеек. Один из сотрудников предупредил меня. Теперь я понимаю, я могу трахать сотрудниц, если они согласятся, но это значит, что я должен заплатить 20 копеек заведению. Это не бордель, это просто теневой бар. Было бы лучше, если бы ей не приходилось работать в таком месте. А, не будь жестокой с моей сестрой, а вот и младшая. Как обычно, приятно, что она такая энергичная. Младшая сестра быстро подбегает, но, узнав меня, сразу краснеет. Давно не виделись. Поговорим втроем. Я даю сигнал сотруднику и говорю ему, что они вдвоем согласились. Значит, это будет стоить 40 медных монет? Нет, вам не нужно платить. Пожалуйста, извините меня за грубость. Похоже, один из клиентов узнал меня и сказал им. В любом случае, я не могу расслабиться. Второй этаж заведения, похоже, место, где клиенты могут поиграть с сотрудницами, которые согласились. Проходя по коридору, мы слышим скрип кровати, когда она трясется. Когда я провожу сестер в комнату в конце коридора, в воздухе воняет. Этот бар не самое чистое место. Мы втроем находим, где присесть. Ну, что вы думаете о жизни в Рафине? Хотя место, в котором вы работаете, довольно убогое. Лица сестер мрачнеют. Наверное, у им здесь не так уж и приятно. Сначала мы работали официантками в обычном баре. Она опрокинула немного еды, когда готовила, и они отругали ее. Понятно, я думал, что старшая была спокойной и нежной, но она такая, какой кажется. После этого я переехала в бар, который больше обслуживает мужчин. Они дотронулись до задницы моей сестры, и когда я надрала им задницу, меня уволили. То же самое случилось и в столице, не так ли? Все так настойчиво спрашивали, сколько стоит моя сестра. Очевидно, что ее сладострастное тело и спокойное поведение интригует мужчин. Даже я бы заплатил деньги, чтобы обнять ее. Похоже, вам, ребята, было тяжело. В Рафине тоже много плохих мужчин. Уу-у-у, это моя сестра виновата. Она небрежна. Когда я слушаю их историю, кажется, что после того, как они приехали в Рафин, старшую сестру дважды насиловали. В первый раз ее поймали в переулке, а во второй раз она напилась с работниками в предыдущем баре. Похоже, что во время их пребывания в столице количество раз, когда ее действительно насиловали, было около двух. Простите, мне часто говорят, что я небрежна, и стараюсь быть осторожной, но иногда я просто. Кажется, ее легко эксплуатировать из-за ее тихого характера. Не говоря уже о том, что она еще и симпатичная, так что, для нее это слишком опасно. Если вы будете работаешь в таком месте, вас еще больше раз трахнут. Да, но у нас нет другого способа заработать на жизнь. Я вздыхаю. Это, похоже, судьба, так что я немного позабочусь о них. Хорошо, я что-нибудь придумаю. Выражение сестер мгновенно становится ярче. Это моя территория, так что если я скажу, что сделаю что-нибудь, это точно случится. Большое спасибо. Как я и думала, Хардлет сама потрясающий. Он совершенно не похож на других трусов. После того, как они поблагодарили и похвалили меня, старшая сестра встает и готовится выйти из комнаты. На самом деле я надеялся, что в этой комнате я смогу насладиться доказательством их благодарности.